Глава 14. Господин Дегор два раза использовал какое-то диагностическое плетение, прежде чем вынести свой вердикт. «Как по мне, Тирра Беатриса, с вашим сыном все в полном порядке. Даже больше. Магия запустила в теле процесс оздоровления и усиления. И это вполне нормально. Так обычно и происходит после пробуждения магического источника. Конечно, раньше я никогда не сталкивался с тем, что изменения происходили еще и во внешности. Но чего только в жизни не бывает», — философски заметил он. «Так что я на вашем месте не стал бы переживать. Главное, что Тир Аллен здоров как физически, так и умственно». «Вы правы», — просияла улыбкой мать. Видя, что больше в его услугах не нуждаются, лекарь засобирался уходить. Тут я вспомнил об артефакте и спросил. «Скажите, вы не могли бы подзарядить мой целительный артефакт? А то он уже скоро разрядится». «Разумеется, мы заплатим», — тут же поддержала Тира Беатриса. «Так бы его пришлось отправлять в город на подзарядку. Но раз уж вы сейчас здесь...» «Конечно», — кивнул господин Дегор, и я передал ему вещицу. Сам собирался следить за процессом подзарядки со всем тщанием. Может, и сам пойму, что и как делать. И в следующий раз не будет необходимости обращаться к кому-то еще. И снова меня несколько удивило то, что перед тем, как приступить к работе, маг запустил какое-то плетение. Зачем? И так ведь видно, что артефакт на последнем издыхании. Едва светится. И не мудрено, учитывая интенсивность работы за последнее время. Но может, тут какой-то секрет, о котором я не знаю? А, была не была, спрошу. Спрос не грех, как говорится. «Господин Дегор, а что за плетение вы применили перед подзарядкой?» «Диагностическое», — механически пробормотал лекарь. «В истинном зрении я видел, как в его магическом канале произошло напряжение. Он зашевелился, словно змея, и по нему пробежали энергетические волны. Что самое удивительное, так это то, что канал, в отличие от источника, мог менять свое местоположение. Так сейчас он устремился в руку, которую маг держал над артефактом. Из ладони словно бы открылся светящийся зев, видимый только в истинном зрении. Это я проверил, переключившись на обычное. Потом снова перешел на истинное и с интересом стал наблюдать за тем, как из ладони мага хлынул небольшой поток энергии. Большая его часть рассеивалась в окружающем пространстве, но часть все-таки попадала в накопитель. Теперь понятно, почему говорилось о том, что чем меньше эльм, тем качественнее проходит подзарядка. Мой канал бы направлял энергию прямо в накопитель. Рассеивание было бы минимальным. Понять бы еще только, как это делается. «А это обязательно?» — снова вернулся я к интересующему меня разговору. «Ну а как бы я, по-вашему, молодой человек, мог видеть то, что делаю?» — хмыкнул господин Дегор. «Или начитались старинных книг про углубленное магическое зрение?» Я непонимающе смотрел на него. Никаких подобных книг я не читал. Но догадывался, что старик так называл то, что я называю истинным зрением. То, что еще недавно я считал само собой разумеющимся для мага. «А разве такое бывает только в книгах?» Тирра Беатриса, словно извиняясь за глупость отпрыска, поспешила сказать. «Мой мальчик никогда раньше не интересовался магией. Да и обучение еще не проходил, так что многого не знает». Лекарь сдержанно кивнул, продолжая внимательно наблюдать за процессом подзарядки. Это не помешало ему параллельно разговаривать со мной. «К сожалению, эта возможность древних магов с годами была утеряна. Вот уже 3000 лет углубленное зрение ни у кого не просыпалось. Так что даже не во всех магических учебниках вы встретите упоминание о нем. Современным магам подобное может быть интересно разве что с точки зрения истории». «Вот как», — выдавил я, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. «Стоит ли признаваться в том, что одно исключение все-таки произошло? Или пока не надо? Понять бы сначала, чем мне все это грозит». «Чтобы видеть фронт работ, магам приходится вначале создавать различного рода диагностические плетения», продолжил импровизированную лекцию господин Дегор. «Для живой и неживой материи они различны. Также есть более простые и сложные плетения, которые позволяют видеть энергетические структуры полнее или схематичнее. К сожалению, даже самое сложное диагностическое плетение держится не больше 15 минут, после чего его приходится обновлять. Но, думаю, для подзарядки вашего артефакта хватит и 10. Он, наконец, закончил с процессом и словно смахнул что-то с руки. Тут же его магический канал перестал так ярко светиться. Ради интереса я напряг истинное зрение и посмотрел на источник господина Дегора. Почти треть из него была потрачена на подзарядку. Многовато, конечно. Хотя и целительский артефакт у меня не из дешевых, но и источник у лекаря был почти в 3 раза меньше моего. Кстати, успел я проверить и источник матери. В 2 раза больше, чем у лекаря. Но он у нее светился не серебристо-белым светом, а светло-синим. Как я уже понял, цвет зависит от направленности дара. У меня он был вообще ни на что не похож. Переливался всеми возможными цветами. Были даже вкрапления черного. «Господин Дегор, благодарю вас за помощь и содержательную беседу», — степенно поблагодарил я. Мы раскланялись, после чего я в крайней задумчивости уселся на диван в гостиной, пока мать провожала господина Дегора и расплачивалась с ним. А подумать было о чем. Какие преимущества дает возможность видеть мир более полно, чем обычные маги? Ведь мне не требуются никакие костыли в виде диагностических плетений, чтобы видеть общую картину. Но что из того, если я никак не могу воспользоваться своими возможностями из-за крохотного эльма? Хотелось грязно выругаться. Впрочем, я слишком мало знаю, чтобы делать какие-то выводы и прогнозы. А значит, информации нужно больше. Так что, когда вернулась Тирра Беатриса, обрушил на нее все свое любопытство. «Мама, ты можешь рассказать мне больше об этом самом углубленном зрении, о котором говорил лекарь?» «Ох, дорогой, я особо такими вопросами не интересовалась», — смутилась женщина. «Да и после моего обучения в академии прошло уже столько времени. Многое успела подзабыть. Давай я лучше отыщу тебе подходящую книгу в библиотеке. Кажется, у нас было нечто подобное». Возражать я не стал. Так даже лучше. Наверняка ведь не удержусь и чем-то выдам свою реакцию от того, что услышу, и мать может заподозрить неладное. В общем, через какое-то время я заполучил в свое распоряжение небольшой старинный фолиант. И, наплевав сегодня на продолжение тренировки, поднялся к себе. Представляю себе, как завтра будет дрючить меня лейтенант Сердан. Но как-нибудь переживу. Сейчас куда важнее понять возможности, которыми я обладаю. Книга представляла собой научную работу какого-то мага о сравнении древних с более современными их сородичами. Написано было тяжеловесно, с кучей лишних деталей. Но суть все же удавалось вычленить. И чем больше я вчитывался в пожелтевшие от времени страницы, тем сильнее копилось внутреннее волнение. Когда же дочитал до конца, закрыл книгу и долго в ступоре смотрел прямо перед собой. Итак, еще 5000 лет назад все маги поголовно обладали углубленным зрением. Но после великих войн и магических катаклизмов начали происходить мутации, причем не в лучшую сторону. Рождалось все больше неполноценных одаренных, не умеющих самостоятельно переходить на истинное зрение. Нормальные маги жалели их и считали кем-то вроде инвалидов. Именно для таких и были разработаны обучающие артефакты, без которых сейчас не мыслит себе процесс обучения нынешние маги. Для них же и придумали так называемые диагностические плетения, что-то вроде очков для магов. Без них те не видели энергетическую структуру мира так, как это могли полноценные маги. А если не видишь этого, то и не сможешь самостоятельно создавать плетение. Достаточно представить себе человека, которого попросили нарисовать по памяти сложный узор с закрытыми глазами. Что у него получится, можно только догадываться. Хрень на постном масле, скорее всего. А значит, они нуждаются во вспомогательных способах передачи информации. С помощью ментальных техник то или иное плетение внедряется прямо в мозг, так, чтобы маг мог воспроизвести его и с закрытыми глазами. Казалось бы, так легче и удобнее. Не надо напрягаться, запоминать, самому что-то вырисовывать. С другой, такой маг не может вносить никакие изменения в уже существующее плетение, придумывать что-то новое, исправлять. Да он не может даже долго удерживать перед глазами энергетические нити, создавая из них конструкты. В то время как полноценный маг это может. У меня перехватило дыхание, когда я осознал, что на меня не действуют все те ограничения, от которых приходится отталкиваться остальным. И да, тот способ, которым творят плетение нынешние маги, для меня не подходит из-за слишком медленного просачивания энергии через эльм. У них происходит сначала выплеск нужной силы, потом формирование плетения. У меня же наоборот. Я в состоянии формировать плетение, а только потом подпитывать его силой. Нужно только понять, как это, черт возьми, делать. А без обширных знаний, которые наверняка содержатся в библиотеке Академии, мне, к сожалению, вряд ли удастся чего-то достичь. Важно понять, как творили магию древние маги, как конструировали плетение. А значит, попасть туда мне нужно во что бы то ни стало, если и правда хочу чего-то достичь в этом мире. Я настолько увлекся книгой, что даже на ужин не стал спускаться. Тирра Беатриса прислала ко мне слугу с едой, чтобы ее мальчик не остался голодным. Все же хорошая она женщина. Вот только дай ей волю, и Аллен до старости сидел бы под крылышком у мамы, продолжая оставаться бесполезным и никчемным слабаком. Спать я укладывался в крайне возбужденном от открывающихся перспектив состоянии. Долго ворочался сбоку на бок, обдумывая свои дальнейшие действия, но уже когда начал погружаться в дрему, услышал, как в дверь кто-то скребется. А потом послышалась какая-то возня и чьи-то негромкие переругивания. Что там еще творится? Раздраженный, я поднялся и двинулся к двери. И я, кстати, запер на замок, не желая, чтобы меня потревожили во время чтения. Но раздражение тут же улетучилось, сменившись насмешливым удивлением, когда прислушался к происходящему снаружи. За дверью, похоже, находились сразу три девицы, в их числе Ирина, голос которой я узнал. И спорили они о том, кто сегодня будет согревать постель молодому хозяину. Одна из девушек доказывала, что она была первой и даже успела поскрестись в дверь, когда набежали остальные. Ирина же утверждала, что хозяин наделяет ее особо, поэтому спать с ним будет только она. Третья же говорила, что она считается первой красавицей среди других служанок, поэтому Тир Аллен предпочтет ее двум тупым уродинам, как она выразилась. Улыбка сама собой наползла на лицо. Похоже, реклама Ирины моих возможностей в постели оказалась удачной. Даже мелькнула мысль, а не пригласить ли ко мне в кровать сразу трех. Но вовремя вспомнил о здешних более консервативных взглядах. Репутация извращенца и развратника 16-летнему пацану точно не нужна. Да и слухи могут дойти до Тирры Беатрисы. И она может вспомнить о том, что порой с ребенком нужно быть и строгой. Еще в виде наказания запретит тренировки. В общем, ну его. Одной девице более чем достаточно. Тем более, что завтра, чую, тренировка с наставником будет просто адской. Силы мне понадобятся. Хмыкнув, подумал о том, что о варианте отправить в освояси всех троих я даже не подумал. Юное тело требовало свое. Когда я открыл дверь, снаружи воцарилась тишина. Три виноватые девичьи мордашки уставились на меня. Причем все прихорошенькие. Особенно темненькая, с такими соблазнительными формами, что мое мужское достоинство непроизвольно зашевелилось. Наверное, это именно она говорила о том, что считается здесь первой красавицей. Аллен, кстати, когда-то и ее оприходовал в своей привычной манере. И удовольствие девушке это тогда не доставило. Но сейчас, видимо, решила дать молодому хозяину возможность реванша. Блондиночка с манящими розовыми губками тоже была ничего. Но потом я посмотрел в умоляющие глаза Рины, которая, похоже, уже жалела, что всем растрепала больше, чем следовало. И теперь может оказаться у разбитого корыта. Девчонка она неплохая и вполне меня устраивает в постели. А гарем создавать из местных служанок мне что-то не хочется. Что поделать? Ну, не развратник я, и никогда им не был. К тому же довольно брезглив. У Рины-то, как она призналась, кроме меня вообще больше никого не было. Хочется верить, что не соврала. А эти две явно поопытнее будут. Так что лучше выберу чистую и безобидную девушку, от которой не стоит ждать никакого подвоха, чем двух котов в мешке. «Как хорошо, что ты зашла, Рина», — спокойно проговорил я, делая вид, что вообще не понял, что у них тут происходит. «Мне тут кое с чем нужно помочь». Лицо девушки просияло, Она победно обвела глазами притихших соперниц и гордо, как королева, прошла в мою спальню. О том, что было дальше, думаю, нет нужды говорить. Рина мне и правда кое с чем помогла. Еще как помогла. Да и сама осталась довольной. Засыпала, положив голову на мое плечо, и довольно сопела. После наших с ней сексуальных игр я тоже смог заснуть практически сразу. Лучшее снотворное, как оказалось. Глава 15. Две недели спустя. Стоя перед большим зеркалом в полный рост, я критически оценивал свое отражение. Да, красавец, ничего не скажешь. Особенно если сравнивать с тем состоянием тела, в которое я попал изначально. Рост у Аллена и так был немаленький, но из-за чрезмерной хлипкости это не бросалось в глаза. Теперь же в зеркале отражался статный высокий парень с пропорционально развитым, сильным и одновременно гибким телом, как у хорошего гимнаста или акробата. Лицо с идеально правильными чертами, тем не менее, не производило впечатления излишней смазливости или женственности. В нем появилось нечто хищное и мужественное, волевое. Глаза, потемневшие до синевы, были яркими и выразительными. Вспомнил, как в последнее время женщины буквально зависают, глядя в них, и усмехнулся. Иногда это даже раздражало, в другое время смешило. Внутри я ведь остался тем же, поэтому прекрасно осознавал, что гордиться мне нечем. Наблюдающий всего лишь выполнил свою часть сделки, наделив меня, пожалуй, даже чрезмерной привлекательностью для женского пола. Но вернемся к созерцанию моего нового облика. Волосы приобрели настолько белый цвет, что это смотрелось даже немного неестественно. Рина как-то призналась, что я теперь ей кажусь каким-то нереальным существом, словно и не человеком вовсе. А мать сказала, что могу потягаться в степени внешней привлекательности даже со светлыми эльфами. С ними она общалась во время учебы в академии. В общем, Тирра Беатриса была крайне горда теми изменениями, что произошли в ее любимом сыночке. И утверждала, что я заслуживаю куда большего, чем дерзкая девчонка, которая меня едва на тот свет не отправила. Про Илану я, если честно, за это время даже не вспоминал. Хватало чем заняться и без этого. Я, наконец, освоил, как управлять эльмом. Это произошло всего за неделю, чем мама была тоже очень довольна. Заряжать накопители оказалось легким, хоть и муторным делом, требующим терпения. Но я воспринимал это как своеобразную тренировку. Чем чаще буду задействовать магический канал, тем легче будет в процессе учебы. Попытался я и самостоятельно создать плетение. Благо, книги с примерами в библиотеке замка нашлись. Вот только тут столкнулся с непреодолимыми трудностями. Книги, хоть и содержали рисунки плетений, не давали никакого представления, как можно нарисовать их в энергетическом плане с нуля. Я честно пытался и не раз. Даже понял сам принцип, как это действует. Представить, что эльм — это что-то вроде пишущего пера, которым я рисую. Тут, кстати, я и оценил, какие преимущества дает мне такой тонкий выход магического канала. Нити получались тончайшими и потенциально позволяли создать плетение любой сложности. Но опять же, чисто теоретически. На практике ничего нормально не получалось. Нити переплетались между собой, перепутывались, и в итоге получалось невесть что. А сплести один участок, а потом сделать отдельно другой, не получалось. Плетение тут же рассыпалось. В общем, с магией у меня складывалось с переменным успехом. А вот с тренировками все шло куда лучше. Лейтенант Серден поражался моими успехами и настойчивостью. После того дня я ни разу не позволял себе пропускать тренировки. Бывало, что даже несмотря на помощь артефакта, буквально выползал с площадки. Но это давало свои плоды. Всего за две недели я освоил бой на мечах на уровне неплохого воина. Карлода начал побеждать почти в половине схваток. А после того, как получилось перейти на первый уровень боевого транса, все стало и того лучше. Как это у меня вышло, сам до сих пор не понимаю. В тот момент лейтенант меня настолько допёк тем, что буквально избивал тренировочным мечом, что в сознании вдруг что-то щелкнуло, а потом мир вокруг стал казаться немного другим, словно медленнее, что ли. И движения лейтенанта тоже казались не такими быстрыми. С удивлением понял, что вполне могу за ним успевать и даже успешно блокировать удары. Но так было ровно до того момента, как Серден тоже перешел в ускоренный режим. Получив особенно ощутимый удар, я вылетел из транса. Лежал на площадке, судорожно дыша и пытаясь прийти в себя. «Что это было, наставник?» — прохрипел я, когда смог наконец нормально говорить. «Поздравляю, Тир Аллен. Вы научились достигать боевого транса первого уровня. Для мага это, конечно, не так уж удивительно, но обычно даже у них это все происходит не так скоро». Он подал мне руку и помог подняться. Потом одобрительно похлопал по плечу. В этот день тренировок больше не было. А на следующий наставник выставил против меня сразу трех воинов и велел мне научиться контролированно, а не инстинктивно, переходить в состояние транса. Да, сказать оказалось легче, чем сделать. Меня фактически избили несколько раз перед тем, как я понял, что и как делать. Зато потом удавалось скользить в транс так же легко и естественно, как бегать. Вот только жизненных сил это отнимало прорву и выматывало куда быстрее самого интенсивного боя в обычном состоянии. Хорошо, хоть усиленные магии тела восстанавливалось довольно быстро. И все равно я с ужасом представлял, что же бывает на втором и дальнейших уровнях транса. Когда заговорил об этом с наставником, тот подтвердил, что переходить на более высокие уровни следует лишь в крайних случаях, чтобы не надорваться. Так, к примеру, он сам может активно действовать на втором уровне не больше минуты. На первом не больше 15 минут. Мне о таких результатах пока оставалось только мечтать. Даже на первом выдерживаю максимум 2 минуты. Впрочем, чем усерднее стану тренироваться, тем увеличится время, как сказал наставник. И я ему верил. «Вы очень красивый, Тир Аллен». Ко мне со спины прижалось горячее тело Рины. Я настолько погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как она поднялась с постели. За эти 2 недели я успел к ней привыкнуть. Рина приходила каждую ночь и оставалась до утра. Засыпать, держа в объятиях нежное и теплое женское тело, было очень приятно, так что я не гнал ее прочь. Вот только ни о какой серьезной привязанности тут и речи не шло. Иногда возникало ощущение, что предательство жены напрочь атрофировало у меня способность любить. Так, словно психика поставила какой-то барьер. Я все время ожидал от женщин какого-нибудь подвоха. Не мог довериться до конца никому. Даже этой бесхитростной и милой девушке, которая явно по уши влюбилась. Впрочем, так даже легче. Если нет сильных чувств, нет и сильной боли от предательства или расставания. А покинуть мне Рину так или иначе придется. К осени я собираюсь уехать в столицу и поступать в Академию магии. И брать с собой служанку не намерен. Что мне там с ней делать? В общежитии со мной точно не поселят. Разве что дом снять. Но на это понадобятся еще средства. А что-то мне подсказывало, что выбить из отца их будет непросто. Так что к чему все это? Да и пудрить девчонке мозги не хочется. Чем больше она находится рядом, тем сильнее привязывается. Потом придется рубить по-живому. А причинять ей лишнюю боль я все же не хотел. Ничего плохого этого девушка мне не сделала. «Ты так считаешь?» Я улыбнулся ей в зеркале. «Самый красивый мужчина из всех, кого я когда-либо видела». Пылко заверила она и повисла у меня на шее, покрывая жаркими поцелуями мое лицо. «Пожалуйста, не прогоняйте меня от себя. Я все для вас сделаю». «Да я и не собираюсь тебя прогонять», — чуть отстранившись, сказал я. «По крайней мере, пока я живу здесь. Ты меня вполне устраиваешь». «А потом?» Рина, как ласковый котенок, прильнула ко мне и обхватила за талию, доверчиво запрокидывая голову к моему лицу. «Вы ведь хотите уехать отсюда, да? В академию?» «Хочу», — не стал скрывать я. «Возьмите меня с собой». Ну вот, началось. Этого момента я и боялся. Не люблю женских истерик и слез. А без этого, судя по всему, не обойдется. Уговоры и сюсюканье сделают только хуже. Так что придется быть достаточно жестким и твердым, чтобы она не питала никаких надежд и иллюзий. «Зачем?» Я расцепил ее руки и отстранился. Прошел к шкафу и молча начал одеваться. «Как? Зачем?» Она даже растерялась, но тут же нашлась с ответом и победно заявила. «Вам же понадобится кто-то в помощь, а я все умею». «В том, что умеешь, даже не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Но вряд ли в академии мне разрешат поселиться с женщиной, пусть и служанкой, в мужском общежитии. Так что если я и возьму с собой слугу, то мужчину». «Я могу переодеться в мальчика», — мордашка Рина озарилась лукавой улыбкой. «И никто не узнает». «Боюсь, моя милая, за мальчика тебя может принять только слепой», — хмыкнул я. «Да и подумай сама. Зачем тебе тратить лучшие годы на то, чтобы таскаться за мной? В то время как можешь найти себе мужа и завести семью». «Не хочу я никого», — она поморщилась. «Они все грязные скоты. Пристает тут ко мне один, Робер. Он при конюшне служит. Так от него так разит, что стоять рядом противно. Еще и грубый, бесцеремонный. Фу, как вспомню, как он ко мне своим слюнявым ртом целоваться лез. Так выворачивает. И остальные ничем не лучше. А вы другой. Она снова попыталась ко мне прижаться, но я решительно отстранил. «Ты ведь понимаешь, что я ничего серьезного тебе предложить не могу?» «Понимаю, Тир Аллен», — девушка вздохнула. «Знаю, что я вам не ровня, но мне все равно», — тут же пылко воскликнула. «Я просто хочу быть рядом с вами в любом качестве». «А я не хочу», — пожалуй, чересчур жестко отрезал я. «Пока я здесь, наши с тобой отношения меня вполне устраивают. Но это не значит, что захочу продолжения в дальнейшем». Рина закусила нижнюю губу. На ее глазах засверкали слезы. Я мысленно выругался, но понимал, что если сейчас дам слабину, она уже от меня не отстанет. Придется и правда брать ее с собой. «Если ты с этим не согласна, можем расстаться уже сейчас», — сухо продолжил я, уже полностью облачившись в тренировочный костюм. «Я согласна, Тир Аллен», — еле слышно выдавила девушка. «Простите меня, что так забылось. Но вы со мной были таким...» Ее голос сорвался. «Нежным, ласковым. И я...» «То, что я думал в постели и о твоем удовольствии, еще не значит, что желал бы чего-то большего», — отозвался я спокойно. «Для тебя же лучше будет, если перестанешь себя обманывать и обратишь внимание на кого-то другого». Ирина ничего не ответила, только с тоской смотрела на то, как я иду к двери. На душе было паршиво. Не привык я вести себя с женщинами, как бесчувственная скотина. Но и прекрасно понимал, что поведи себя иначе, было бы куда хуже. Чем раньше девчонка меня разлюбит, тем лучше для нее же. Ее ведь прекрасно можно понять. Молодой и красивый хозяин особо выделяет из числа других служанок, обращается с ней по-доброму, доставляет такое удовольствие, какого она раньше ни с кем не испытывала. Не влюбиться тут трудно, да и не начать строить замки из песка по поводу дальнейшей жизни. Вот только жизнь не сказка. Особенно если находишься в сословном обществе, где аристократу никогда не простят женитьбы на простолюдинке. Мог бы сделать Рину просто любовницей, но прекрасно понимал, что мой интерес к ней рано или поздно пройдет, или встречу другую женщину, с которой захочу быть близок. И что тогда делать с Риной? Просто выкинуть как мусор из своей жизни? Не могу я так. Самому себе будет потом противно в глаза смотреть. Так что лучше сразу расставить все точки. Пожалуй, нужно было это сделать еще раньше. Но почему-то казалось, что Рина и так все понимает. Идиот. Ага, понимает, как же. Это тебе на самом деле уже четверть века. Более-менее что-то понимаешь в жизни. А девчонке всего 16. Необразованная, наивная, бесхитростная. Ну вот зачем мне такой дар достался? Уж лучше бы не требовал у наблюдающего никаких бонусов. Стоило представить, что таких Рин в моей жизни будет немало, как на душе становилось еще более паршиво. Зачем я вообще с ней связался? Перетерпел бы как-нибудь. Или съездил в город и посетил публичный дом. Ну да ладно, после драки кулаками не машут.